Глава 20. Тяжко голове без плеч, беда и телу без головы. Слово о полку Игореве. Проводив Ивана Васильевича и вернувшись в дом, я добрался до столовой, присел, сломал печать на свитке и прочитал содержимое. В принципе, в нем было написано то же самое, что и сказал курьер. Княгиня такая-то повелевает боярину такому-то явиться туда-то. Интересно, а сабля вообще мне может повелевать? Она вроде как не моя княгиня. Или на своих землях она может повелевать кому угодно? Маркус, нашел меня Сильнов. Ушел боярин? Ушел, кивнул я, продолжая думать о посещении зала суда. Очень надеюсь, что это никак не связано с фон Бюхелем. Хотя в этом случае ко мне, скорее всего, не курьера прислали бы, а отряд стражи. Но на самом деле всякое может быть. Вдруг тут рассчитывают на честь и сознательность боярина. Да и действительно, не сбегу же я. Куда бежать, если тут все, что у меня есть? И у любого боярина, проживающего в княжестве, так же. Это кого-нибудь заезжего могли бы и схватить. А местный сам придет. Черт. Может быть, послать кого-нибудь и все же спалить дом барона? Не, не вариант. Если его до сих пор не нашли, то пожар лишь привлечет внимание. А если нашли, то вполне возможно засада. И моего человека скрутит и посадит. И еще, возможно, и пытать будут. Чего он хотел-то? Снова отвлек меня дядя Саша. А? Не понял я, погруженный в свои думы. Я говорю, чего Демин хотел? Да я и сам не понял, дядь Саш. Что приходил он, что не приходил. Вроде и говорил что-то, а что именно? То ли хвалил, то ли угрожал. Без 100 грамм не разберешься. «В этом весь Иван Васильевич», — кивнул Сильнов, присаживаясь за стол напротив меня. «Хитрит вечно, мутит, туману напускает, а о чем на самом деле думает, до последнего не узнаешь». «Да и хрен с ним», — отмахнулся я и передал ему свиток. «На, почитай». Александр Сергеевич молча взял документ, также молча прочитал и, не выказав особых эмоций, кинул его на стол. «Надо тебе посох купить», — вдруг заявил он. «Чего?» — малость офигел я. «Любых слов я от него ожидал, но посох? Может, он пьян уже в стельку? Хотя вроде не похоже». «Посох, говорю. В зал суда боярину должно с посохом приходить. И статус свой сразу покажешь. И в случае чего можно им ошарашить кого. А то, что меня вообще туда вызывают, тебя не смущает?» — хмыкнул я. «Так в этом ничего удивительного нет», — пожал плечами боярский сын. «Многие бояре по понедельникам сами туда бегают. Пообщаться, на людей посмотреть, себя показать. Ну или жалобу на кого подать. Вот на тебя, видимо, и подали». «Какую жалобу?» — удивился я, окончательно перестав что-либо понимать. «Да любую. Может, посмотрел на кого не так, а может, конь твой у другого боярина на подворье навалил. Какую придумают жалобу, такую и подадут». «И княгиня всю эту чушь слушает?» «Она не только слушать должна», — совсем развеселился Сильнов. «Она еще и рассудить все обязана, на то и княгиня». «И как обычно рассуживает?» «Да по-разному. Кого на словах похулить может, а в самом плохом случае виру назначит. А может и вообще нескольких бояр перессорить, а потом замерить с прибылью для княжества. Хотя этим ее отец славился». Ох, и ушлый князь был Мечислав. И, по слухам, все эти тяжбы в зале суда терпеть не мог. То есть мне там ничего не грозит. «А чего тебе грозить может?» — удивился боярский сын. «Ты же вольный боярин. Власти у княгини над тобой мало, только если совсем уж жуткое преступление совершишь. А так, говорю же, максимум вира в пользу другого боярина. Если жалоба его будет весома, а ты отбрехаться не сможешь». «Понятно», — задумчиво пробормотал я. «Какая интересная судебная система получается. Обвинили тебя в чем, так ты еще и отбрехаться можешь. Хотя, если так посмотреть, они тем же ли самым в моем мире адвокаты занимаются». «Но посох обязательно», — веско повторил боярский сын. «Да где же я его возьму?» — сделал я вялую попытку отмазаться. «Завтра с тобой сходим и купим. Сам выберешь, какой понравится». «А без него совсем никак?» «Не солидно», — припечатал Сильнов. «Придешь без него, И все будут потом шептаться, что боярин ты нищий, раз даже на приличный посох денег нет. В крайнем случае трость крепкую можно поискать». «Трость?» — заинтересовался я. «Да, пошла не так давно такая мода. И то сказать, с посохом не в каждый экипаж влезешь. Тогда стали с тростью приходить. Но трость ухватистой должна быть, чтобы, если до драки дойдет, с ног валила». «Да что там в этом суде происходит вообще?» — воскликнул я. «Там что, каждый день драки?» «Ну, не каждый», — задумчиво почесал щеку боярский сын. «Но говорят, что частенько бывает. Да и как иначе? Вот начнет на тебя какой боярин хулу возводить, ты раз ему ответишь, второй, а потом можно и посохом ошарашить. Главное, насмерть не забить и не колоть». «Колоть?» — совсем уже ничего не понимая, тихо спросил я. Но потом потряс головой, прогоняя весь этот бред. «Ладно, с ним. Нужен посох, значит, купим. Ты мне другое скажи лучше. Как думаешь, кто за нападением стоит?» «Судя по степнякам, Кусаинов это. Но тут можно и ошибиться. Мало ли, кто его подставить решил». «Чтобы его подставить, надо знать, что с ним Каганов работал». «Тоже верно», — согласился дядя Саша. «Но в любом случае с Кусаиновым нужно заканчивать». «Воевать его пойдем?» «Нет, сделаем умнее», — усмехнулся я. «Документы, что в тайнике нашли, с собой в понедельник возьму. Пусть княгиня с ним разбирается. Трофеи — это, конечно, хорошо, но собственное спокойствие важнее. Нам сейчас не до войны». «А баржи как?» «Они так и стоят там же?» «Стоят, под нашим наблюдением». «Тогда тоже в понедельник, как только я в суд уйду, надо их забрать. Команду сразу не бить, пусть перегонит их». «Лучше у твоего побратима команда для барж попросить», — посоветовал Сильнов. «У него точно есть. И баржи потом к нему же на пристань отогнать». «Тоже верно», — согласился я. «Поговорю с ним сейчас. Но команду с барж все равно лучше пленить. И попробовать разговорить. Вдруг знают или догадываются, где мой пароход». «Маркус», — немного помолчав, осторожно произнес Александр Сергеевич. «А с Васильевым ты серьезно?» «Серьезнее некуда. Не годится он для этой должности, и не спорь. Знаю, что дружите вы, но в угоду дружбе родом рисковать не буду». «Да я и не спорю. Просто думаю, справится ли твой китаец». «А ты ему поможешь, дядь Саш. И Васильев пусть помогает. Я его с должности снял, а не из рода выгнал. Так что пусть потрудится на наше общее благо». «Я все понял. И до Володи эту мысль донесу, не сомневайся». «Ну вот и отлично. Пошли тогда дальше праздновать. Кстати, в зал суда одному идти надо или с сопровождающим можно?» «Одному, иначе незрелым выглядеть будешь. Станут говорить, что боярин без няньки не может. С собой можно только видаков брать, в крайнем случае, и те за дверью ждать будут». Так я, в принципе, и думал. Дальше мы и в самом деле пошли пьянствовать. И у меня даже получилось выкинуть все недавние события из головы. Разве что с Яриком поговорил насчет того, чтобы баржи у него припарковать. Он был, конечно, не против. Да еще и удивлялся, что я их до сих пор не забрал. Тогда пришлось рассказать еще и про пароход. А потом, между делом, упомянул про вызов княгине. И вот на это Ярослав сразу заявил, что пойдет со мной. Якобы ему и самому интересно. Да и прикроет в случае чего. Отказываться я не стал, вместе, как говорится, и батьку бить веселее. На следующий день, после тренировки и сытного завтрака, мы с Сильновым поехали за посохом. Оказывается, было несколько лавок в городе, которые специализировались именно на них. И, надо сказать, лавки эти были не из дешевых. Я бы скорее назвал их бутиками, но не это главное. Больше всего меня удивили сами посохи. Я почему-то при их упоминании представлял нечто среднее между длинной палкой и магическим жезлом. А оказалось, что боярский посох мало чем отличается от копья, разве что он чуть тяжелее да красивее. Здоровенная, обильно украшенная палка, у которой с одной стороны тяжелый шар, которым смело можно медведя с лап свалить, а с другой острый наконечник, которым этого медведя, в случае чего, легко получится добить. Но мне посохи совсем не глянулись, хотя Александр Сергеевич ими прям-таки восхищался. Зато мне понравились трости. Они тоже были тяжеленными и с шаром на рукояти, но выглядели не в пример более стильно. Да и не умею я работать с копьем, а вот драться тростью вполне получится. Так что с тем, что именно буду покупать, я определился практически сразу. А вот выбрать что-то себе под руку долго не мог. До тех пор, пока продавец не притащил красивую темно-коричневую трость со скрытым клинком внутри. И вот тут я прямо влюбился. Великолепная вещь. С виду обычная тяжелая трость, но легким движением руки превращается, нет, не в шорты, в меч из отличной стали. А вторая часть, которая служит ножнами, выполнена из дерева и укреплена артефактными плетениями. И ею можно также и в лоб дать, и чужой клинок заблокировать, не боясь поломать. В общем, я определился. И даже цена в 400 золотых рублей меня не смутила. А боярский сын Сильнов, хоть и вздыхал неодобрительно, продолжая облизываться на посохе, но в целом с моим выбором согласился. Остаток дня я занимался делами. Раздал указания на следующий день, посетил стройку, которая с каждым днем все больше напоминала настоящий поселок, да набросал предварительный бизнес-план по майонезу. Покажу его потом Ярику и будем вместе думать, с чего начать. А в понедельник с утра вместо гимназии я поехал в зал суда. Из охраны взял с собой лишь Юшенга и Егора, да и они будут ждать на улице. Перед зданием, выполненным в греческом стиле, постоянно останавливались экипажи. Из них с важным видом выходили бояре и, задрав нос, неспешно проходили внутрь, постукивая посохами. Тут же бегали служки, что шустро убирали отходы жизнедеятельности лошадей, и даже пара слабых стихийников воды, которые мыли брусчатку. Выглядели они при этом настолько серьезными, что так и хотелось расхохотаться. Но я сдержался. Незачем наживать врагов на ровном месте. Хотя некоторые бояре не стеснялись и вовсю над этой парочкой потешались. Из их слов стало понятно, что стихийники где-то накосячили и таким образом отрабатывают наказание. Самым забавным было то, что дождь как лил раньше, так и продолжал лить, так что все их потуги были абсолютно напрасны. С боярином Корневым, который сжимал в руках здоровенный посох из черного дерева, мы встретились уже внутри здания в холле. Поздоровались и собрались уж было идти дальше, как дорогу нам загородил какой-то грузный мужик с пышными усами и надменным выражением на лице. «Боярин Северский, да?» — обратился он ко мне и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Здравствуй, дорогой. Я князь Кабалия, Ризо Павлевич». «Здравствуй, князь», — поздоровался я краем глаза, отмечая, как нахмурился Ярослав. «Дело у меня к тебе есть, боярин», — жизнерадостно улыбнулся князь. «Прибыльное дело. На 150 000 золотых рублей». «Да я не бедствую, княже», — пожал я плечами, собираясь идти дальше. «Вот чему-чему, а безошибочно определять всяких аферистов, отец учил меня в первую очередь». «Ай, куда спешишь?» — эмоционально всплеснул он руками. «Не договорил я еще. Эх, молодежь, все вам некогда и некогда. И учиться у старого поколения не хотите. Вот ты, боярин, говоришь, что не бедствуешь. А так ли это? Что у тебя есть, кроме людей? А я тебе золото настоящее предлагаю. 170 000 золотых рублей. Где ты еще такие деньги найдешь?» «Это ты, княже, меня сейчас нищебродом назвал?» «Слушай, зачем нищеброд?» — удивился он, но затем недовольно поморщился и заговорил совсем другим тоном. «Короче, боярин, 200 000 предлагаю, как деду твоему обещал. Мы с ним уже договорились, а ты потом моих людей увел. По-хорошему, это ты мне платить должен, а не я тебе. Но я добрый, сам зарабатываю и другим даю. Так что давай, бери деньги и отдавай китайцев, а я за тебя перед княгиней слово замолвлю. Знаю, что тебя сюда приказом вызвали, но ко мне она прислушается. Всяких наглецов я встречал, но такого, как ты, княже, впервые вижу», — хмыкнул я. «И деньги ты обещаешь, и покровительство, и угрожать не забываешь. А о главном забыл». «О чем же?» — осторожно спросил Кабалия. «О том, что я своими людьми не торгую, и мне плевать, с кем ты там о чем договаривался. И не подходи ко мне больше. Ответ будет тот же. Доступно объясняю». «Самый смелый, да?» — оскалился он, развернув плечи и выпятив грудь. «Но ты не понимаешь, мальчишка, что если хочешь нормально в этом княжестве жить, то с моим мнением стоит считаться». «Так ты, княже, соврал, выходит?» — удивленно округлил я глаза. «Не Кабалия твоя фамилия, а Ульчинский, получается?» «Да он часто врет, Марк», — зло произнес Ярик, стиснув при этом свой посох так, что аж пальцы побелели. «Слушай, ты кто такой, а?» — чуть ли не впервые посмотрел на него Кабалия. «Обидел чем тебя, даже если так, за слова отвечать надо. Короче, князь, влез я, заколебал ты, иди нах...» «А?» — уронил челюсть грузин. Но мы с Ярославом уже пошли дальше. То, что с этим Кабалией нормально разойтись не получится, я понял почти сразу. Так что не боялся своими словами спровоцировать конфликт. Да и Корнев, судя по всему, с удовольствием перерезал бы ему глотку. «Он не простит», — негромко сообщил мне Ярик, когда мы уже входили в огромный зал суда, та еще тварь. «Да он бы в любом случае гадить начал», — пожал я плечами, «только из-под тишка, а теперь я хотя бы точно знать буду, чего ждать». «Тоже верно», — немного подумав, согласился со мной побратим. Соболеслава Мечиславовна Ульчинская появилась, когда в огромный зал набилось уже человек 500 бояр. Она с величественным видом прошла к сцене, что находилась на небольшом возвышении, и не менее величественно умастила свою красивую попку на княжеский трон. А за ее правым плечом пристроился боярин Соболь. «Здравы будьте, бояре!» — с легкой улыбкой на губах поприветствовала Сабля собравшихся. А я непроизвольно ею залюбовался. Все же хороша чертовка. «Здравствуй, княгинюшка!» — нестройно поздоровался с ней зал. «Сегодня у нас знаменательный день, бояре!» — продолжая улыбаться, начала говорить Ульчинская. «Наконец-то и в нашем княжестве построят аэровокзал. Так что отныне не только почтовые дирижабли летать будут, но и пассажирские. Стоит такое удовольствие, правда, немало. Но и вы у нас люди не бедные, верно?» «Верно, княгиня», — намного более эмоционально ответил ей зал. Новость об аэровокзале явно пришлась боярам по душе. Шум поднялся такой, словно у них любимая футбольная команда выиграла. «Тихо!» — спустя пару минут зычным голосом скомандовал Соболь. И все действительно заткнулись. Страшный он все же человек. «Порадовались и будет», — строго произнесла княгиня. «Пора делами заниматься. Жалобы ваши разбирать. Сегодня их как-то особенно много. Кто там у нас первый дядя?» «Боярин Подживной, княгиня». «Ага, Подживной. Тут ты, боярин?» «Тут я, Соболеслава Мечиславовна», — протолкался в первые ряды длинный и худой мужик с красивым резным посохом в руках. «Ну, говори», — через губу велела ему Сабля. Весь ее вид при этом выражал жуткую скуку. «Боярин дружный табун мой попортил, Соболеслава Мечиславовна», — тут же загласил Подживной. «Как попортил? Яснее выражайся, боярин. Потравил, стрелами побил». «Хуже, княгинюшка», — изобразил вселенскую печаль Подживной. «Три кобылы у меня понесли». После этих слов в зале воцарилась просто абсолютная тишина. Да я и сам офигел, живо представив, как боярин дружный чужой табун портит. «Да что ж ты несешь, ирод!» — раздался вдруг душераздирающий крик, и к Подживному протолкался другой мужик, пониже ростом, но помоложе и в плечах пошире, скорее всего, тот самый любитель кобыл. «А что, не так?» — в ответ загласил Подживной. «Твой конь на мое поле прибежал. Мои пастухи видели, как твои людишки его уводили, а у меня порода!» «Фух!» — дружно выдохнули все присутствующие. «Да какая у тебя порода! От моего коня у твоих кобыл хоть кто-то стоящий уродится!» «А это уж не тебе решать, ирод!» Агрессивно стукнул посохом в пол Подживной и навис над недругом. «Тихо!» — снова приказал Соболь. «Поняла я вашу проблему», — вздохнула Соболеслава. «И посему ты, боярин дружный, выкупишь порченных кобыл у Подживного и впредь следи за своим конем». «Да как же так, княгинюшка?» — снова загласил Подживной. «У меня порода. Я же развожу. А теперь самых лучших кобылок продать?» «Не хочешь продавать, боярин?» — приподняла бровь княгиня. «Не хочу». «Быть посему. «Значит, нет у тебя больше претензий к дружному, но...» «Я сказала», — ледяным тоном произнесла сабля, и недовольный боярин сразу же заткнулся и обиженно засопел. «Кто там у нас следующий?» «Боярин Лоскутов», — подсказал Соболь. «Алексей Петрович, здесь ты?» — обратилась к залу княгиня. «Тут и я, Соблеслава Мечиславовна. А у тебя что случилось? Поведай нам». «От дождя спасу нет, княгинюшка», — пригорюнился боярин, вызвав общий смех и улыбку на красивом лице Соблеславы. «Ты меня с одной из богинь спутал, боярин?» Продолжая улыбаться, уточнила сабля. «Во всем княжестве дождь льет, и никто не жалуется». «У всех простой дождь, княгиня», — возразил Лоскутов. «А у меня ливень непроглядный, насылают его на меня». «И кто же тебе так вредит?» «Боярин Северский со своим богатырем». «Что? Я даже не сразу сообразил, что речь обо мне идет». Северский удивилась, ну или сделала вид сабля. «Тут ты, Маркус Святославович, что скажешь в свое оправдание?» «Не в чем мне оправдываться», — выкрикнул я, начиная движение к сцене. На удивление пихаться и толкаться не пришлось. Бояре сами расступались, разглядывая меня при этом с огромным удивлением. Да еще и шептались между собой, обсуждая наличие богатыря. «Да как же не в чем?» — закричал Лоскутов. «Не твой ли богатырь каждый день тучи разгоняет?» «Ну разгоняет, и что?» — удивился я. «Так они потом ко мне идут. Льет так, что из дома выйти нельзя». «Хм», — задумчиво хмыкнул я. «Об этом я как-то не подумал, но странно как-то это все». «А почему сам ко мне не подошел, боярин?» «Все бы решили миром. Зачем сюда вызвал?» «Кстати, да», — кивнула Соблеслава. А Лоскутов вдруг отвел глаза, подтверждая мою догадку, что все неспроста. «А ущерб?» — посмотрел на княгиню боярин. «У меня амбары с зерном затопило. Крестьяне зимой голодными останутся». Сабля переадресовала вопросительный взгляд мне. «Так заходи в гости, Алексей Петрович, все решим». Доброжелательно улыбнулся я, начиная понимать смысл его поступка. Этот гад только что на все княжество засветил второго моего богатыря. То-то у Соболя лицо такое задумчивое. Не то чтобы я это прямо скрывал, но... Да какого х... И самое главное, что не сам по себе он действует. И если бы я не получил свиток от княгини одновременно с визитом Ивана Васильевича, то точно подумал бы на него. Одно радует, про дохлого барона никто не знает. Я даже расслабился как-то. «Что решим?» — нахмурился Лоскутов, глядя на меня. «Черт, надо лицо лучше контролировать. Похоже, напугал я его. Хотя, то ли еще будет». «Да все решим, боярин. А то и я могу к тебе в гости заглянуть. И богатыря своего приведу. Пусть посмотрит, что натворил. Ущерб вместе посчитаем». «Ну вот и решили все миром», — хмыкнула сабля, тоже, видимо, смекнув, что дело тут нечисто. «Но как же, княгинюшка?» — округлившимися глазами посмотрел на нее Лоскутов. «Он же ко мне с богатырем обещается прийти». «Ну так правильно», — прикинулась дурочка и Соблеслава. Видимо, не понравилось, что кто-то хочет использовать ее в своих разборках. «Придут, посмотрят, что к чему, и на месте решат, как быть». «Ух ты! Если я все правильно понимаю, то сабля только что выдала мне карт-бланш по этому вопросу. То ли из-за того, что ее использовать пытаются, то ли вину свою передо мной все же помнит. В любом случае, мое отношение к ней только что чуть-чуть поменялось в лучшую сторону. Раз с этим разобрались, и претензий к боярину Северскому ни у кого больше нет, то перейдем к следующему вопросу», — произнесла княгиня и вопросительно взглянула на все еще задумчивого Соболя. «Есть! Есть претензия!» — раздался крик из зала. И к сцене кто-то начал активно проталкиваться. Боярин Концов удивленно посмотрела сабля на толстенького мужика, который на боярское звание, ну никак не тянул. «Да, Соблеслава Мечиславовна, я это...» — тяжело дыша пробормотал толстяк. «И что же у тебя за претензия?» «Боярин этот снова моего сына покалечил», — заявил Концов, нагло показав на меня пальцем. «Счастлив только-только с лечения вернулся, язык ему отрастили. 500 рублей золотых я за это отдал, а этот боярин незрелый снова его избил, на этот раз челюсть сломал. «Что скажешь, Маркус Святославович?» — спросила у меня сабля. «А что тут говорить?» — пожал я плечами. «Зря боярин своему сыну язык выращивал. За зубами он его все равно держать не научился. Хотя, глядя на его отца, понимаю, что это у них семейное». «Что?» — аж покраснел от возмущения концов. «Тихо будь», — велела ему княгиня и снова посмотрела на меня. «Поясни». «Сынок его меня у гимназии подстерег», — пожав плечами, начал я рассказывать. «Да не один, а с дружками. Решил за прошлый раз отомстить. Хвастал, что второй ранг взял. Ну и хулил меня по-разному. А затем ударить решил. Вот я ему и ответил. Но если у боярина Концова какие вопросы ко мне есть, то я всегда отвечу. Я от поединков не бегаю. А если он правду свою доказать хочет, то суд богов мне тоже знаком». «Что скажешь, боярин?» — перевела ироничный взгляд на Концова сабля. «Будешь за правду биться?» «Да я, наверное, княгинюшка, что-то не так понял», — начал вдруг мямлить он. «Да и сын еще плохо разговаривает. Лечится?» «Значит, и этот вопрос решили», — улыбнулась княгиня. «Раз больше ни у кого претензий к боярину Северскому нет, то перейдем к следующему вопросу». Я только собрался сообщить, что у меня самого претензии есть, но не успел. «У меня есть претензия, княгиня», — раздался громкий, уверенный голос. И вперед протолкался высокий статный степняк с довольно мужественным лицом. «Боярин Кусаинов?» — в очередной раз удивилась сабля, посмотрела на меня и как-то даже растерянно произнесла: «А ты популярен, Маркус?» Я же внутренне ликовал и потирал руки. «На ловца и зверь бежит. Слышал я, княгиня, что боярин Северский баржи мои забрать хочет и пароход», — тем временем заговорил Кусаинов. «Для этого он даже инсценировал нападение на свой дом, чтобы меня подставить и обвинить». Не выдержав, я громко рассмеялся. «Что смешного, боярин?» — нахмурилась Соблеслава. «Над глупостью его смеюсь», — ответил я и вытащил из-за пазухи документы. «Он пытается на опережение ударить. А так как про нападение на свой дом я никому пока не говорил, то это точно его рук дело». «Вот, я же говорил», — торжественно заявил степняк. «Да плевать, боярин», — отмахнулся я от него. И, повернувшись к сабле, продолжил: «А обвинить он меня хочет потому, что боится, что я его тайну узнал. А я таки и в самом деле узнал. Вот тут у меня документы, доказывающие, что боярин Кусаинов вместе с боярином Кагановым и еще двумя подельниками не первый год русских людей в рабство степнякам продает». После моих слов в зале снова наступила мертвая тишина. И даже степняк, к моему удивлению, ничего не возразил. Посмотрев на него, я увидел только быстро удаляющуюся спину. «Дядя!» — выкрикнула сабля, тоже заметив бегство. Но Соболь и сам уже среагировал. Он просто взял и исчез, чтобы через мгновение появиться рядом с Кусаиновым. Резкий удар в затылок беглецу, и тот упал без чувств. «На сегодня все», — громко произнесла княгиня. «Все свободны. Другие жалобы рассмотрим через неделю. Боярин Северский, останься». С княгиней и Соболем я общался еще полчаса, объяснив, где взял эти документы. Заодно рассказал, что казна у Каганова тоже была немаленькой. К счастью, никто на теперь уже мои деньги покушаться не стал. Хотя такое опасение было. Поэтому я рискнул и сообщил заодно о том, что в данный момент мои люди захватывают баржи, и тоже не встретил никаких возражений. Да и вообще сабле было явно не до этих мелочей. Вчитавшись в документы, она так сильно разозлилась, что даже частично трансформировалась в большую кошку. Соболь, заметив это, принялся ее успокаивать, а меня отправил домой. Ну а я, само собой, был этому только рад. Так как впереди был еще целый день, то я решил снова отправиться на стройку. Посмотреть, что там к чему. И как-то так получилось, что завис там до вечера. Мои люди были по-настоящему рады видеть своего боярина. И даже шикарный стол для меня накрыли в одном из общих бараков. Так что домой я вернулся поздно, слегка пьяным и в отличном настроении. Утром, как всегда, была тренировка с Юшенгом в рукопашке, а затем еще и с Егором на мечах. И надо сказать, что Зареченский все еще был лучше меня. Потом завтрак, и мы с Васькой, привычно закутавшись в плащи, уселись в экипаж. Но отъехать от дома не успели, даже сквозь шум дождя услышав конский топот. К нам на взмыленном коне подскакал мокрый, как мышь, Сильнов. И взгляд у него был такой, что я заранее напрягся и приготовился к плохим новостям. «Маркус!» — спрыгнув с коня, подскочил ко мне Александр Сергеевич. «Бейлиня убили!»